Глава восьмая. Утро приветствовало меня мерзким звуком будильника, но стоило мне оторвать голову от подушки, как первым делом я проверил часы. Экран с отчетом времени отката пропал. Теперь они выглядели как в тот момент, когда я их впервые нашел. Обычные карманные часы с хронометром. Ну, хотя бы внимания не привлекают. С трудом отогнал от себя желание проверить прямо сейчас их работу. Если я прав, то их функционал гораздо выше того, чтобы тестировать их на готовке завтрака. Момо, жалобно поскуливая, уже совала свой шершавый носик мне в лицо, тонко намекая, что пора вставать, и неплохо было бы покушать. Позавтракав на скорую руку и покормив заодно персика, я сорвался на работу. Но утро первого рабочего дня этой недели было омрачено неприятной новостью. Мой складской сканер не подавал признаков жизни, что бы я ни делал. Помучившись четверть часа над попытками повлиять на него, я вынужден был обратиться с Кагивара-сан. Он вызвонил сразу же представителя сервисной службы, но его вердикт был неутешителен — сканер мертв. Явных признаков преднамеренной порчи оборудования я своим непритязательным взглядом не заметил, но я и не профессионал. «Боюсь, что не смогу его починить», — проговорил сервисмен после дотошного осмотра и пожал плечами. «Мы их отправляем производителю для проведения гарантийного ремонта, но не в этом случае». «А что значит «не в этом случае»?» — уточнил насторожившись Огивара. «Не совсем вас понял». «Да все очень просто», — устало вздохнув, сказал ремонтник. «Данный сканер не пройдет по гарантии, это я сразу могу сказать». «Откуда такая уверенность?» — влез я в разговор. А сердце уже учащенно забилось, чувствуя какой-то подвох. В пятницу я отработал без каких-либо нареканий, а сегодня с самого утра он никак не реагирует. «Дело в том, что для обращения по гарантии обязательным условием является отсутствие следов самостоятельного ремонта, равно как и проникновение в устройство», — сказал мастер и демонстративно повернул сканер задней частью к нам. «А здесь сорвана пломба. Видите?» И действительно, теперь я заметил, что она нарушена. Но могу поклясться, в пятницу такого не было. «Более того, вот здесь есть индикаторная метка, которая показывает, было ли взаимодействие с водой или нет. По умолчанию она белая, а если она краснеет, значит, аппарат был в воде. И какого она цвета сейчас?» «Красного». Почти хором произнесли я и Агивара. «Я сейчас закрою вашу заявку, но, увы, я вынужден буду отразить это в своем отчете», — заранее уточнил сервисник. «И что это значит?» — недоуменно спросил я у начальника смены, хотя сам уже примерно догадывался. «Это значит, что с тебя будет частями удержана стоимость оборудования, поврежденного по твоей вине», — ответила Гевара. — «Еще и мне прилетит за то, что подчиненные недостаточно рачительно относятся к рабочему инструменту». — «Но я точно не разбирал его и не макал воду», — попытался я возразить. Но тут из-за стеллажа возник Харуто с ухмылкой кота, съевшего самую сочную канарейку. — «Ай, Джон Тян!» — протянул он с торжествующей улыбкой на лице. — «А может, это твои эксперименты виноваты? Или сканер не выдержал твоего непомерного рвения?» Я ощутил, как ногти впиваются в ладони. Его голос, неприятный, как прогорклое растительное масло, вызывал тошноту. «Ты!» — начал я, но Агивара-сан резко взмахнул рукой. «Все! Канека возмещает ущерб! А ты, Харуто, на склад!» Пока начальник отворачивался, Харуто успел послать мне воздушный поцелуй. Его глаза, узкие, блестящие, как у крысы, говорили яснее слов. «Это только начало!» Через полчаса мне вручили другой, достаточно древний на вид сканер, который глючил через раз. А в зарплатную ведомость добавили строку «Повреждение имущества, вычет 15% в месяц до полного возмещения стоимости». «Это подстава!» — прошипел я, ловя взгляд Харута. Он с надменным лицом демонстративно затянулся вейпом, выпустил длинную струю пара и отвернулся. «Ну ладно, ладно», — прошептал себе под нос, стараясь сдерживать закипающий гнев. «Месть — это блюдо, которое подают холодным, но в твоем случае, Харута, я так долго ждать не буду. Велика честь!» Рабочий день перестал быть томным. Мне приходилось сильно напрягаться, чтобы выдерживать поставленный самим собой ритм. Сканер безбожно глючил, приходилось сканировать по несколько раз, так еще и проверять после каждого нажатия. Было ощущение, что в него вселился злой демон. Хотя наиболее вероятно это связано с тем, что он был просто нереально стар. В любом случае, в ближайшее время на замену надеяться нечего, да и с принципа я хотел значительно перевыполнить показатели Харута даже с этим заплесневелым раритетом в руках. «Джон, ты давно стал таким трудоголиком?» — послышался со спины ехидный голос моего друга. «Или у тебя особый график, костюмчик?» «Блин, уже оказывается обед, а мои результаты совсем не блещут. Придется сегодня обойтись без еды, иначе вечером я снова окажусь в самом низу нашей таблицы. Заодно так меньше вероятность конфликтной ситуации с командой моих оппонентов. На место их поставить обязательно надо, но опускаться до их уровня я не хочу. Я привык применять на практике другие способы воздействия. Тем более в моих планах поскорее переступить данный этап моей карьеры. Сканер издал предсмертный хрип, когда я в пятый раз попытался считать штрих-код на очередной коробке. Красный индикатор мигал, будто издеваясь, намекая: «У тебя есть шанс бежать, воспользуйся им». Но побег означал выговор от Агивары-сана, а я уже наступил на горло собственному эго, работая в этой дыре. Пришлось вбивать номер по ссылке вручную, 13 цифр, каждая из которых увеличивала пульс. «Эй, Канека!» — ты руку из отдела упаковки бросила на стол конверт с логотипом «Валлен». «Срочно отвези посылку в Сакура Тауэр, там ждут!» Сакура Тауэр был одним из элитных жилых комплексов, который охранялся как банковское хранилище, а выглядел как приемная императора. Даже лифт туда требовал специальный ключ. «Но мне повезло!» Узнав причину моего визита, лифт мне открыл мужчина в костюме с бейджиком службы безопасности. Я вжался в угол, стараясь не дышать. Кабина лифта оказалась роскошным салоном с зеркалами и запахом дорогих духов. За мной вошла высокая женщина в платье от кутюр и с холодным взглядом. На меня она посмотрела, будто я был тараканом на ее пути. «Карьер!» Она брезгливо отодвинулась. «Надеюсь, вы не заблудились?» «Я здесь бываю чаще, чем вам кажется», — приветливо улыбнулся я ей, но ее лицо так и осталось каменным. На 17-м этаже она вышла первой. Ее каблуки цокали в такт моим шагам. «Вы меня преследуете?» — резко обернулась она. Ее лицо выдало беспокойство. «Нет, я просто вручаю посылку». Я показал пакет с логотипом «Вален». «Ах, это для меня!» Из-за одной из дверей появился мужчина в шелковом халате. «Простите мою гостью!» Он бросил на нее похотливый взгляд и сунул мне в карман купюру в 500 йен и пояснил: «За беспокойство!» Я сунул их в карман, поймав ассоциацию. Такой купюры в дешевых кабаре платят стриптизершам. Смена на складе закончилась, и мое рвение было оправдано. Даже используя допотопную технику и ручной ввод, я не отстал от своего вчерашнего рекорда. а значит, будем жить. Вопросы кровной вражды я решил отложить до следующего дня. Утро вечера мудренее. А пока меня дома ждет волосатый ребенок с выпученными глазками, и часы так и просятся провести теперь уже запланированный эксперимент. Зайдя домой, я сразу же схватил поводок и вышел с персиком на прогулку. Надо отдать ей должное. Встречать меня с поводком в зубах становится доброй привычкой, да и изрядно экономит время, которого мне теперь совсем не хватает. Стоило мне немного засмотреться по сторонам, а Момо уже уперлась лапами в край мусорного бака, пытаясь достать оттуда обертку от шоколадки. Я потянул поводок, наблюдая, как слюна моего питомца крупными каплями стекает на мои кроссовки. — Персик, это не твой уровень кулинарии! — проворчал я, выуживая из ее пасти липкий комок бумаги. Часы в кармане неловко перекосились, и кнопка нажалась сама собой. Раздался щелчок, воздух слегка ощутимо дрогнул. — Нет! — пробормотал я. — Не сейчас же! Судорожно достал часы из кармана. Циферблат мигал, показывая обратный отсчет от 5 минут. Из комбини напротив вышла старушка с подносом. Ее пластиковый стаканчик с латте опасно кренился, но женщина шла на меня, не обращая на это внимания. Стоило нам почти поравняться, как носок ее туфли попал в трещину в асфальте, и она полетела на меня. Ее я смог удержать, но вот содержимое стакана, повинуясь законам физики, полетело прямо в меня, облив с головы до ног. Пустой стакан покатился по тротуару, и Мамор рванула ловить добычу, запутав поводок в моих ногах. Мы со старушкой рухнули в кофейную лужу вместе. За чередой совместных извинений и попыток привести себя в достойный вид, я не заметил, как на часах загорелись нули. Воздух снова ухнул в ушах, и после мгновенной темноты в глазах я снова стоял на тротуаре и смотрел, как собака пытается достать заинтересовавший ее фантик. Из магазина неспешно выходила пожилая женщина. Следующие действия промелькнули у меня в памяти, и я решил действовать на опережение. Я рванул вперед, переступая трещину на асфальте и обращаясь к женщине. «Будьте, пожалуйста, аккуратней!» — мой голос предательски дрогнул. «Тут проблема с тротуаром!» «Ой, спасибо, молодой человек! А я сама бы и не заметила!» Старушка с удивленной, но довольной физиономией поправила шляпку и наклонила голову. «С возрастом совсем забываю смотреть под ноги!» От ее движений стакан с кофе снова хотел попытаться сбежать, но я его опередил, уже догадываясь, что ситуация с ним может повториться и в другом виде. Придержав его, я попросил у старушки разрешения помочь ей и крепко вставил стакан в подставку. «Вот так. Теперь он не будет у вас убегать», — улыбнувшись, сказал я, что повлекло новые слова благодарности от моей новой случайной знакомой. Пожелав друг другу хорошего дня, мы разошлись в разные стороны. Я неспешно шел домой и обдумывал этот непроизвольный эксперимент. Итак, устройство помогает мне начерно прожить 5 минут моей жизни, после чего я возвращаюсь в точку отсчета, который соответствует момент нажатия кнопки. Никто ничего не помнит и не замечает. Помню произошедшее только я. Интересный гаджет. За такой вполне могли уничтожить не только семью ученых, но и гораздо большее число людей. Отец, что же это такое, в конце концов? Какие еще тайны несет этот хронограф? Я настолько погряз в размышлениях, что не заметил, как оказался перед своей дверью. Мама с любопытством смотрела на меня, не понимала, почему мы не заходим. «Эх, Персик, Персик, одна ты меня понимаешь», — прошептал я и, наконец, зашел в квартиру. Наскоро поужинав лапшой, а нагулявший аппетит бульдожка консервами, мы разлеглись на диване и включили очередную серию бесконечной дорамы. Будем считать, что таким образом я с головой окунаюсь в культуру страны, жителем которой поневоле стал. Тем более я заметил, что Момо в такие моменты совершенно спокойно лежит перед монитором, а значит, я могу не переживать за тишину и спокойствие в доме. Я достал найденный дома блокнот, открыл его на чистой странице и огрызком карандаша вывел «Возможности». Дальше начал через запятую перечислять известную мне информацию. Надежда была, что когда эти факты будут у меня перед глазами, я смогу понять, что все-таки оказалось у меня в руках. Отдельные слова никак не складывались в общую картину, и я, перелистнув страницу, поставил большой знак вопроса и строчка за строчкой начал выписывать интересующие меня, но неясные до сей поры моменты. И тут меня пронзила вполне логичная мысль. Почему уничтожили моих родителей, если, конечно, все это действительно спланированный инцидент, а не фатальная случайность, и не тронули меня? Пусть я и отдельно живущий студент, но я самый близкий им человек. С меня при любом раскладе стоило начинать поиски. И как я сразу не сообразил, Момо... Потеребив ее за ухо, вслух спросил я у собаки. «Ведь это логично, что меня нужно было трясти в первую очередь. Тогда, может, и избили меня они?» «Тоже не сходятся. Они меня что, целый год искали?» «Такого валенка, как Джун, найти можно было за 5 минут, и еще через 5 минут активного диалога руками и ногами он бы все и так выложил». «Не сходятся». Момо пристально смотрела на меня, видимо, не понимая, что это ее хозяин ни с того ни с сего начал ходить из угла в угол и размахивать руками. Пришлось в очередной раз чмокнуть мою радость, чтобы она успокоилась и продолжила смотреть монитор. «Эх, малышка, плохо, что ты не умеешь говорить. Ты, пожалуй, единственная, кто смог бы про меня мне же и рассказать», — улыбнулся я подобному предположению. «А кроме тебя, кто мне может рассказать все, как оно и было?» «Правильно. Накамура Хироси. И, кажется, я понимаю причину, почему он целый год держал у себя портфель отца и не отдавал его прежнему Джуну». И тут еще одна мысль пронзила мой разум. «А кто сказал, что корпорация до сих пор не следит за непутевым ребенком их мятежных ученых? Подобный гаджет, даже с учетом его коротких по времени возможностей, это не просто технологический прорыв. Это настоящая революция. Боюсь представить все те перспективы, что подобное изобретение может дать. Значит, нужно срочно сделать 2 дела. Первое. Надо еще раз поговорить с моим домоправителем. Мне кажется, он не все мне поведал. Либо я торопил, либо он был не до конца уверен во мне. Хотя почему тогда все-таки отдал портфель, спустя столько времени, неясно. И второе, хотя по очередности, наверное, первое, нужно спрятать этот редикюль с его содержимым от греха подальше. Бегло оглядев свою капсулу сна, я остановился в нерешительности. Места определенно слишком мало, чтобы незаметно убрать эти вещи. Значит, будем импровизировать. В ванной комнате была достаточно большая по размерам решетка на вентиляции, местами уже ржавая. Держалась она на паре болтов, таких же старых и ржавых. Откручивать их значило оставить царапины на них, тогда будет заметно, что их откручивали. А недотепа Джун туда вообще не должен был лазить, по мнению моих потенциальных наблюдателей. Но мы пойдем другим путем. Я аккуратно расшатал болты. Как и следовало ожидать, от сырости отверстия в стене стали сыпаться, и решетка держалась на честном слове. Аккуратно сняв ее вместе с болтами, я увидел проходящие по вертикальной шахте водопроводные трубы. Они держались на кронштейнах, к которым можно было привязать мой портфель. Искать веревку в моем микромире было долго. Порядок я навел лишь частично в шкафу, и то постоянно жалел о том, что нельзя все просто сжечь. Но пара стоптанных кроссовок возле двери были со шнурками, причем достаточно крепкими. Быстренько сплел их в одну веревку, один конец привязал к ручке портфеля, другой — к крюку кронштейна трубы. Даже с открытым люком вышло практически незаметно. Также аккуратно вернул на место крышку вентиляции. Как ни странно, она неплохо держалась и не собиралась отваливаться. Осмотрел и ухмыльнулся, зная наших. Не зная, где искать, точно не найти. А вот со звонком, видимо, придется подождать до завтра. Время уже близится к полуночи. Вряд ли домоправитель будет сильно рад меня сейчас услышать. А тем более вести сложные беседы. Да и с другой стороны, если эта информация целый год хранилась в тайне, один день уже ничего не решит. «Мамо, детское время закончилось», — произнес я и закрыл крышку ноутбука. «Завтра досмотришь». «Мне определенно нужно в социум, только к нормальным людям, и не таким, как Харуто». А то длительные диалоги с собакой доведут меня до комнаты с мягкими стенами. Хотя, кто знает, может, в стране восходящего солнца все иначе. Но я определенно не хочу выяснять это, тем более лично. «Спать, персик, завтра нас ждет важный день!» — пробурчал я и завалился на кровать. Насыщенный долгий день сказался на мне, и в этот раз не знаю, кто раньше захрапел. Я или собак. Будильник прозвенел неожиданно громко, вырвав меня из объятий Морфея. Была мысль позволить себе еще несколько минут полежать в кровати, но Момо стала тыкать своим шершавым носом, требуя корма и прогулки. Я начал ворочаться на невероятно жестком матрасе, который за время его использования так и не стал мягче. Из окна бьет тусклый свет, хмурое небо обещает днем дождь. Собака стаскивает одеяло зубами, и я, пытаясь его вернуть, скатываюсь на пол, ударяясь локтем о холодильник. Боль резкая, будто током ударила. «Милая, я уже встаю», — говорю я, подбежавшей ко мне собаке. «Как жаль, что ты не можешь приготовить завтрак». Надо будет в ближайшее время решить и бытовые вопросы, а то мой рацион до ужасного скуден. Лапша утром, лапша вечером, даже мой волосатый кабачок кушает разнообразнее. После завтрака быстрая прогулка, ее отменить нельзя. Как вспомню первую уборку в новом мире и количество сюрпризов от моей маленькой с виду девочки, так аж в дрожь бросает. Быстро сделав свои дела, персик сама бежит домой. «Умничка моя!» — ласково сказал я ей. «Понимаешь, что папка торопится?» «Ничего, вечером погуляем с тобой подольше». Наскоро одевшись, я выскочил из подъезда. На выходе из дома я заметил развязавшийся шнурок и остановился, чтобы его завязать. Не знаю, с чего я решил поднять голову и осмотреться. Таких привычек за мной не наблюдалось, но сейчас я был этому рад. Недалеко от моего дома стоял черный седан с наглухо тонированными окнами.